Глава 63. Рок-н-ролл ходил по миру. Как всегда бывает, у кого голод, а у кого праздник жизни. НЭП объявили, и он стал разворачиваться на полную катушку. Первым делом, разумеется, пооткрывались кабаки. Возле нас на Большой Никитской тоже нарисовалось такое заведение. Держали его армяне. Откуда они брали ингредиенты для изготовления блюд кавказской кухни, было непонятно. Возьмем, к примеру, барана. Много ли было баранов в окрестностях Москвы? Вот именно. Их там крестьяне не разводили. Почему не разводили? Это тонкости сельского хозяйства. Я лично в этом деле полный ноль. В той жизни я разве что ездил на картошку. А в этой, когда попытался разобраться, то там такое нарисовалось. К примеру, можно, если деньги есть, купить лошадь или корову. Не так уж и дорого. Но животные, сволочи такие, они ведь каждый день просят жрать. Это вам не автомобиль, который можно запихать в гараж, и он там будет стоять и ничего не требовать. А для животных нужно травку косить. Но откуда ее взять, если практически вся земля была распахана? Когда крестьяне захватили землю у помещиков, ее тоже распахали. Негде было косить. А насчет баранов, они еще и не всякую траву жрут. В общем, в сельском хозяйстве сам черт ногу сломит. Но в этом кабаке кормили нас хорошей кавказской кухней и армянской, и грузинской, и кулинарными изысками северокавказских народов. Я мог это оценить, поскольку бывал на Кавказе и в той жизни, и в этой. Цены были в этом кабаке. Даже квалифицированному рабочему зайти страшно. Члену партии, казалось бы, тоже. Существовал закон о партмаксимуме. Согласно ему, члены ВКПБ не могли получать зарплату больше зарплаты квалифицированного рабочего. Но имелись обходные пути. Например, гонорары за разные публикации. Суммы гонораров под партмаксимум не попадали. А мы-то все были журналистами. Так что, если хочешь хорошо посидеть, напиши заранее статью. К тому же, всем ребятам из роста там делали скидку. А вообще-то я понял многие вещи, которые раньше, осознавал умом, но по-настоящему не врубался. Это была бешеная ненависть к нэпманам. Данные типы и в самом деле являлись отвратительными персонажами. Для сравнения, бандюки начала 90-х были своеобразные ребята, но трусами они точно не были. Их было за что уважать. Это были серьезные парни, готовые убивать и умирать. В данном времени большинство таких ребят было среди наших или околачивались у Махно. А кто не понял политическую ситуацию, вечная тем память. А тут вылезла какая-то мразь, после общения с которой хочется вымыть руки. Но в самом деле, как рассказывали в том самом кабаке на Большой Никитской, Сергей Есенин возил одного такого буржуя мордой по салату, а трое его спутников сидели на жопе ровно и ничего не делали. Кстати, о Есенине. Имелся в Москве кабак на Тверском бульваре. Там располагалась Российская и Московская ассоциация пролетарских писателей. Этот дом описан Булгаковым под именем Грибоедов. Так вот, при этом заведении имелся и кабак. Он ничем не напоминал то, что описано в знаменитом произведении, поскольку пускали туда всех, и выглядел он как обычный привокзальный шалман. Небольшой зал был тесно заставлен столами, так что было не провернуться. Теснота объяснялась просто. Налог брали, исходя из площади помещения. Поэтому владельцы старались максимально использовать доступное пространство. Подавали в том кабаке пиво, водку и немудреную закуску. Вокруг столиков кучковались компании. Время от времени тот или иной человек перемещался от одной компании к другой. И пьянствовали там такие люди. Именно в этом кабаке Есенин утверждался в имидже пьяного скандалиста. На самом деле пил он в это время не слишком много и никогда не докапывался до тех, кто может ему всерьез навалять, и на тех, кто может испортить ему карьеру тоже. Однажды зашли мы с Светланой в этот кабак, а Есенин как раз наезжал на Осипа Мандельштама. «Это кто тут поэт? Я поэт, а ты вообще не знаю кто!» Есенин явно держался в определенных рамках. Он-то был здоровенным парнем, и если бы захотел, хлипкого Мандельштама мог бы сломать одним ударом. но Сергей просто бычил, демонстрируя, кто в этом кабаке главный. А будущая жертва сталинских репрессий выглядела полным чмошником. Он откровенно ссал, в ужасе глядел на кулаки Есенина и не пытался защищаться, даже словесно. «А вот я тебе сейчас объясню, кто настоящий поэт!» продолжал орать Есенин. Я не собирался вмешиваться. Я испытывал отвращение к Осипу Мандельштаму. И сам поэт, в общем-то, не виноват. Меня его стихи вообще не трогали. Ну, сочинял он что-то. Мне какое дело? Тем более, кто он по сравнению не только с Маяковским, Блоком, Брюсовым, Хлебниковым? Или, если уж зашла речь о евреев, так Багрицкий, который пока что не проявился, будет покруче него. В эту эпоху на такую мелочь, как Мандельштам, просто внимания не обращали. Но тот истеричный визг, который подняли по поводу Мандельштама, в мое время всякие либерасты, в моем сознании поставил на нем печать. Так что вмешиваться я не собирался, а хотел только попить пивка и посмотреть, что будет дальше. Даже если Есенин выбьет Мандельштаму пару зубов, мировая культура от этого ничего не потеряет. Но вмешалась Светлана. Она Мандельштама не уважала, но Есенин ей тоже не очень нравился. Именно за то, что раскручивал свою популярность на богемных скандалах. «Богема – это мелкобуржуазная мерзость», – говорила моя подруга. А ведь в данное время слово «мелкобуржуазный» среди коммунистов означало примерно то же, что в моем времени «пидор». «Сергей, вы чего тут хулиганите?» – обратилась она к Есенину. Тот обернулся, увидел нас и сразу как-то потух. Мы, разумеется, не были его начальниками, но в наших структурах его печатали, так что ссориться Есенину с нами было ну совсем ни к чему. Он, до этого выглядевший абсолютно пьяным, мигом протрезвел. «Светлана, Сергей, как я рад вас тут видеть! Идите к нашему столу!» Как по волшебству, нарисовался свободный столик. Возле него сидели только Есенин и Мариенгоф. Нам быстро принесли пиво, закуску, порезанную соленую рыбу и какие-то изделия из муки типа крекеров. Есенин в нашей компании осушил кружку пива, а потом отвалил и присоединился к другой компании, где было много его поклонников, и стал увиваться вокруг одной из девушек, явно еврейской наружности. Да, ну что ж, у него судьба такая. Не мне, Есенина, учить с кем спать. Меня больше заинтересовал Мариенгоф, который, хлебнув из кружки, завел интересный базар. «Товарищ Коньков, давайте уж Сергей, раз мы тут пиво пьем». «Хорошо. Сергей, что вы думаете о нашей группе эмажинистов?» Вопрос был интересный. Мариенгоф и Есенин принадлежали к группе эмажинистов. Их метод уже в мое время вполне пришелся ко двору в текстах русских рок-групп. В самом деле, что такое тексты Кинчева, Шевчука или Цоя? Это именно то, о чем говорили эмажинисты – набор крутых образов. На бумаге читать эти тексты невозможно, они лишены смысла, но под музыку они звучат потрясающе. И тут у меня появилась дикая мысль – рок-н-ролл. Почему нет? Вот же они, поэты, эмажинисты, как раз тот самый набор крутых образов, который вполне работал в русском роке. Почему не воплотить эту музыку сейчас? Да, нет электрогитар и прочей аппаратуры. Фигня война. Ведь в пору моей юности у Гребенщикова, Кинчева и многих иных ребят тоже этого ничего не было. Они давали чисто акустические концерты. Рок – это не гитарные рифы и не обвал киловатт. Это нечто иное. А вот у футуристов и имажинистов это нечто есть. Инструмент подберем. Саксофоны уже имеются. А вместо бас-гитары сойдет и бас-балалайка. А если ее еще нет, то создадим. Большевики и не такое создавали. А уж ударной установки про них речи нет. Так в чем же дело-то? Главное в роке не стучать по барабанам, а лупить. И не петь, а орать. Пауза подзатянулась, но Мариенгоф терпеливо ждал, что я ему отвечу. «Анатолий, а вы знаете, что такое рэгтайм?» «Я музыку терпеть не могу. Я просто не понимаю смысла в ней». «Насчет музыки это вы зря». Поговорите с друзьями. Музыка – это великая сила. Нужно только грамотно ее использовать. Давайте попробуем. Я не о том, чтобы положить ваши стихи на музыку. Я о новом виде искусства, в котором будут сочетаться музыка и поэзия. Мариенгоф задумался. и сделал правильные выводы. Да, вы правильно сказали. Для меня музыка просто шум. Но вот для Сережи... Погодите, я его позову. У Есенина с музыкальным слухом было все в порядке. Недаром говорили, Есенина в России не читают, Есенина в России поют. А найти музыкантов и сформировать группу – это были чисто технические вопросы. Если получится, хоть сотню групп сформируем.